Елена Матвеевна всегда холила себя, отвоевывая у времени красоту и уходящую молодость. Когда на ее горизонте появился Хачатуров, она удвоила культ своего тела, обратившись к услугам Альфонсинки. Теперь же, с появлением на горизонте соперницы, Лихолетьева ежедневно проводила на конюшенной 2-3 часа. Обе исполинские шведки, меняясь попеременно, массировали ее, а чтобы время не уходило понапрасну, мадам Карнац ухаживала за лицом Елены Матвеевны, прикладывала какие-то особенные компрессы, надевала резиновую маску, пропитанную какими-то мазями. Бюст затягивался словно в кирасу, в гуттаперчевый корсет, чтобы сообщить груди упругость и чтобы она не отвисала. Словом, Елена Матвеевна приняла вызов. Мадам Карнац на седьмом небе. Во-первых, чрезвычайно выгодная клиентка, а во-вторых, самое главное, благодаря такой интимной зависимости Лихолетьева должна охотно или неохотно все равно пойти ей навстречу в делах. Однажды, когда Елена Матвеевна сидела в институте, откинувшись на гигиеническом кресле, сидела в красно-коричневой маске, такой зловещей, как будто кожа с лица вся была содрана, мадам Карнац, улучив момент, подъехала к ней. «Экселленс, у меня есть к вам одна просьба. Для вас это не труднее. Ce n'est pas difficile. У меня есть один человек. Это очень большой патриот. У него есть одна очень полезная поставка для войны. Pour la guerre. Это очень выгоднее. On peut gagner quelque chose». Большие светлые глаза прямо и жестко смотрели в разрез коричневой маски на Альфонсинку. Елена Матвеевна молчала. Женщина-шарик в бархатном платье немного смутилась. «Уверяю вас, экселленс, это очень чистое дело. C'est très patriotique». «Мадам Карнац, нас никто не слышит?» Альфонсинка подкатилась к одним дверям, к другим, понюхав, назад вернулась. «Никого, экселленс, персон». «Вот что, скажите, мадам Карнац, у вас бывает искрицкая?» «Какой искрицкий?» — спросила Карнац, выгадывая время и соображая ответ. «Не притворяйтесь, пожалуйста. Искрицкая одна, известная артистка». И, желая пресечь колебания Альфонсинки, Елена Матвеевна продолжала. «Если ее нет в числе ваших клиенток, очень жаль». «Ну да». «Mais oui, excellence», — обрадовалась Альфонсинка. «Она обивает в мой институт». «Ce n'est pas une dame du monde». «Но это очень порядочная женщина». «Très comme il faut». «А что вы ей делаете?» «Я ему делай лицо. Скажите, вы очень заинтересованы провести патриотическую поставку вашего знакомого?» «Конечно! Я бедная женщина. Я хочу маленький приватный заработок, маленький суплеман. Я берусь вам помочь, но с одним условием. Пожалуйста, пожалуйста, экселленс говорит. В вашей работе возможно, оплошность. Ну, рассеянность, что ли. Раз вы делаете госпоже искрицкое лицо, вы можете перепутать крем или мазь или компресс. Я уж не знаю что. Словом, вы меня понимаете? Вчерашняя красавица сегодня может подурнеть. Какая-нибудь злокачественная сыпь, какие-нибудь лишаи». Холодно испытующе смотрели глаза на фоне красно-коричневой маски, ожидая ответ. Глава 16. Женщина на букву «С». Вслед за телеграммой о бегстве Забугиной, так всполошившей Елену Матвеевну, что эта величественная дама вышла из своего обычного олимпийского равновесия, Юнг Шиллер получил другую шифрованную депешу, более успокоительного свойства. Беглянку поймали, водворена вновь на место прежнего заточения. А затем на